Глава 27. Беспомощный. На самом деле Тантайцзинь был в сознании. Он пришел в себя, когда большая желтая собака облизала его израненное лицо своим огромным шершавым языком. Отведав его крови, псина издохла, и вскоре Тантайцзиня окружила толпа возбужденных детей. Самые отчаянные пинали лежащее ничком тело, проверяя, жив ли раненый, а убедившись, что он никак не реагирует, решили, что он без чувств. Оттащив умершего пса подальше в сторону, дети принялись что-то громко обсуждать. Лежа на снегу, Тантайцзинь размышлял о том, что если зловредная мелюзга вернется и попытается его убить, он сделает все, чтобы утянуть их с собой на тот свет. Ему было очень больно. От магической иглы, пронзившей глаз, леденила кровь. Он лежал, уткнувшись в снег, и от холода кожа на лице уже онемела. Усни он сейчас и больше никогда не проснется. Что за жалкая участь? Даже если ему суждено погибнуть, он хотел бы сделать это, глядя смерти в лицо. Но тут до него донесся до боли знакомый голос, услышать который он ну никак не ожидал. Его жена легкой походкой вышла из леса. Ухватив главного грубияна за ухо, она быстро разогнала маленьких разбойников и направилась к Тантайцзиню. Его истерзанное тело напряглось. Меньше всего он хотел бы сейчас видеть Есиу. Если он и думал, что она осталась жива, то не такой ему грезилась их встреча. Он представлял себя совсем иначе. Она его раба, а он повелитель, мучитель и властитель ее жизни и смерти. И вот она здесь, а он превратился в полное ничтожество. Его руки и ноги обездвижены, а левый глаз вытек. Легкие шаги Сусу пробудили в его голове целый вихрь мыслей. Наконец она подошла, и в тот момент, когда ее руки начали бережно переворачивать его на спину, Тантайцзинь готов был от отчаяния и унижения закричать, но он промолчал. И когда их глаза встретились, выражение беспокойства на ее лице сменилось полнейшим изумлением. Тантайцзинь тихо просипел: «Смейся, если хочешь». Сусу никак не ожидала увидеть перед собой Тантайцзиня, да еще и в таком жалком положении. Всего несколько дней назад он был грозным и влиятельным принцем Джоуго и решал, жить ей или умереть. А сейчас его лицо покрывало кровь, вытекшая из левого глаза. Руки и ноги безвольно раскинулись на снегу. Сусу заметила глубокие раны на запястьях и лодыжках. Ясно теперь, что дети знали о его неподвижности и потому осмелились издеваться над ним. Тайтаньцзинь видел, что она не только не злорадствует, но и с нескрываемой жалостью и тревогой разглядывала его раны. Его охватило жгучее смущение. Что, отвратительное зрелище? Никогда раньше не видела коллег? Что ж, смотри хорошенько. Сусу взглянула на его перекошенное лицо и рассердилась, легонько хлопнув его по голове. «Не неси чушь!» Она встала и, чувствуя спиной его взгляд, пошла на перелесок за рыжим пони. Сусу совершенно не волновало то, что он о ней подумает, видя ее удаляющуюся спину. Она даже ни разу не оглянулась. Тантайцзинь смотрел на сгущающиеся сумерки одним глазом, и выражение его лица с каждым шагом удаляющейся жены становилось все мрачнее. Сусу едва не расхохоталась, когда, вернувшись с пони, услышала его надменный возглас. «Ты не ушла? Зачем ты только вернулась?» Сусу проворчала снисходительно. «Муженек, ты же хочешь, чтобы тебя спасли? Неужели так трудно сказать мне что-нибудь приятное?» Но Тантайцзинь промолчал. Сусу вспомнила, что когда они жили в поместье Е, принц-заложник неплохо умел притворяться в общении с другими людьми. В какой же момент он начал, не скрывая, смотреть на нее вот таким ядовито-презрительным взглядом? Сусу вздохнула и, присев, приподняла искалеченного юношу. Ее объятия оказались неожиданно приятными. Тантайцзинь невольно прильнул к ней и почувствовал аромат ее волос, сладкий, словно цвет акации. От этого запаха волна возбуждения прокатилась по всему его телу, и он неосознанно попытался отвернуться, скрывая смущение за усмешкой. Если бы Сусу знала, о чем он сейчас думал, она, наверное, бросила бы его в снег или столкнула в яму. Пошатываясь и напрягая все силы, Сусу взгромоздила своего супруга на пони. Он, наконец, понял, что его действительно спасают, и притих. Девушка фыркнула. Не побывая она в его снах, могла бы подумать, что смерти он не боится. Однако правда в том, что среди всех живущих на этой земле и под этим небом не было никого другого, кто хотел бы жить так сильно, как Тэнтайцзинь. Она внимательно посмотрела на него и задала мучивший ее вопрос. «Что случилось? Разве вы с госпожой Лань-Ань не вернулись в Джоуго? Кто сделал это с тобой?» Едва слышно он ответил. «Танте Милан». И, не поднимая устремленных на холку пони глаз, спросил. «Почему ты помогаешь мне?» Сусу, ведя пони под усцы, решила его подразнить. «Не знаю, может, действительно никогда раньше не видела коллег и решила не пропустить такое зрелище. Ты должна была погибнуть в водах Хуайхэ!» Тут же отреагировал он. Сусу недовольно хлестнула его веткой по плечу. «Если бы я погибла, кто бы тебя спас?» «Мне нет спасения», — горько ответил он. «В моем глазу ледяная игла». Сусу нахмурилась и промолчала. Она знала, что ледяная игла — ужасное магическое оружие, сулившее жертве страшные мучения. Говорили, что люди, которых укололи ей в глаз, беспрерывно плакали и умирали от невыносимой боли, а некоторые, не выдержав страданий, даже накладывали на себя руки. Но слез в глазах Тантайдзиня не было, как и особой муки на лице, поэтому она ни о чем и не догадывалась, а узнав, очень расстроилась. Пока ему грозит смерть, она не сможет продолжить путешествие в бесплотную пустошь. Глаз, зараженный темной энергией, уже мертв. Чтобы спасти Тантайдзиня, его нужно удалить, пока ледяная зараза не проникла в тело. Копыта лошади звонко цокали по заиндевелой тропинке. Сусу предложила. «Скоро стемнеет, в лесу холодно, нам нужно где-то переночевать. Коль скоро мы встретили детей, значит, неподалеку есть деревня, и мы можем найти место для ночлега. Пожалуй, я скажу, что ты мой брат, а то твой вид напугает кого угодно. Скажем, что на нас напали разбойники, добрые люди нас пожалеют и приютят». Тантайдзинь не издал ни звука, он был погружен в свои мысли. Как и предполагала Сусу, дорога вывела их к деревне. Они подошли к первому попавшемуся дому и постучали в дощадные ворота. Им не открыли, но сквозь щель на внезапных гостей внимательно уставились чьи-то настороженные глаза. На просьбу пустить на ночлег им ответили: «Ступайте прочь, мы чужим не открываем». Сусу попыталась что-то объяснить, но хозяева были непреклонны. Тогда она принялась стучать в соседние калитки, но повсюду был тот же ответ. Тантайдзинь предположил: «Что-то не так в этой деревне». «Почему ты так думаешь?» — спросила Сусу. «На дворе ночь, но в домах не зажигают огней. И послушай, как тихо. Не слышно даже лая собак. Стука в ворота люди пугаются, смотрят на нас в щелки и в дом не пускают. Либо в деревню зачастили разбойники, либо здесь какая-то чертовщина», — спокойно констатировал Тантайдзинь. Сусу не могла не восхититься им, едва выносит мучившую его боль, но все замечает. Она согласилась с его доводами и поэтому постучала в ворота следующего дома и сказала: «Мы не демоны и не лихие люди, я заклинатель монстров. Можете ли вы приютить нас на одну ночь?» Человек за воротами услышал о заклинателе, задумался, но старческий голос прикрикнул: «Уходите!» Сусу решила было, что придется уйти, но послышался голос ребенка: «Дедушка, пусти их, я видела их в лесу, сестра очень сильная». Деревянные двери отворились, и на Сусу и Тантайдзиня с пытливым беспокойством уставились три пары глаз. Двое стариков и девочка, та самая, что встретилась ей в перелеске. Старуха махнула рукой: «Входите!» и быстро захлопнула за ними ворота. Девочка, спрятавшись за дедом, вцепившись в его рукав, во все глаза смотрела на Тантайдзиня, сидящего верхом на пони. Взрослые помогли Сусу снять и отнести раненого в пустую комнату. Деревенское жилье было самым простым, его обитатели спали на каменных канах. Кроме деревянного стола и двух грубо сколоченных табуретов, в комнате ничего не было. К счастью, дров жителям гор вполне хватало, и вскоре девочка принесла для них жаровню с раскаленными углями. Комнатка сразу согрелась, и лютый зимний холод отступил. Старик зажег лампу. Усадив Тантайцзиня на кан, Сусу достала серебряный слиток и протянула старухе. «Пока мы здесь с братом, примите за беспокойство». Та, увидев серебро, замахала на нее руками. «Не нужно, не нужно. Этого слишком много. Мы простые люди, наш дом скромный. Надеюсь, вам не слишком неудобно здесь». Но Сусу настаивала. «Для нас счастье принять ваше гостеприимство. На улице так холодно. Если бы вы нас не пустили на ночлег, мы бы до смерти замерзли. Мой брат серьезно ранен. Боюсь, нам придется задержаться у вас на несколько дней. Берите, тетушка». Немного стесняясь, хозяйка все же взяла плату. Через несколько минут она принесла горячей воды и чистого тряпья. Иисусу искренне ее поблагодарила. Внучка хозяев стояла в дверях, не решаясь войти. Закончив свои дела, бабушка быстро увела девочку в другую комнату. Сусу подумала, что в деревне и впрямь происходит что-то неладное, но выспрашивать сейчас не имело никакого смысла. Слишком поздно что-то предпринимать. На данный момент самое важное – заняться ужасными ранами Тантайцзиня. Она смочила тряпицу в теплой воде и протерла лицо принца от засохшей крови. Черный зрачок неотступно следил за каждым ее движением. Когда пальчики Сусу задели его щеку, Тантайцзинь хотел было отвернуться, но сдержался. Ее прикосновения были легкими и нежными, но вызывали у него странные и непривычные ощущения, которые заглушали даже ноющую боль в ранах. Будь его руки целы, он, наверное, оттолкнул бы ее. Какая жалость, что он теперь беспомощен. Сусу обработала и перевязала чистой тканью порезы на лодыжках и запястьях. Как человек, разбирающийся в фехтовании, она прекрасно понимала, что тот, кто сделал это с Тантайцзинем, хотел, чтобы он испытывал как можно больше боли. Понимая, как сильно юноша страдает, она обращалась с ним очень бережно. Он же, сцепив зубы, не издал ни звука. Закончив, она устало закрыла глаза. Лампа теплым светом освещала ее лицо. Длинные ресницы отбрасывали темные тени на бледные щеки. Сусу проговорила: «У меня нет никаких лекарств. Как рассветет, я схожу в горы поискать лекарственные травы. Ну, а пока нам обоим нужно отдохнуть». «Если ты действительно хочешь мне помочь, поймай ту девчонку», — ответил Тантайцзинь. «Что ты хочешь с ней сделать?» Ее муж скривил губы, посмотрел на нее своим одиноким глазом. «Как ты думаешь?» Она догадалась, что он имеет в виду. Здоровые и зоркие глаза ребенка. Их он желал больше всего на свете. Сусу возмутилась. «Даже не смей думать об этом! Нас радушно приняли в этом доме!» В ответ он молвил с сарказмом. «Кто не заботится о себе, того карают небеса!» Сусу ущипнула его за щек, желая урезонить. Тантайцзинь пронзил ее взглядом, и Сусу убрала руку. «Не волнуйся, я знаю, как действует ледяная игла. У тебя еще есть время». Тантайцзинь закрыл здоровый глаз, не веря ее словам. Ей совсем не нужно было, чтобы он был уверен в собственных силах. Так он не способен причинить ей вред. Поскольку кан был одноместным и на нем расположился Тантайцзинь, Сусу села на табуретку. Она так устала в дороге, что, завернувшись в одеяло, уснула, положив голову на стол. Когда ее дыхание стало размеренным, Тантайцзинь открыл глаз и повернулся, чтобы ее разглядеть. В мерцающем свете свечи ее лицо выглядело трогательно детским и беззащитным. Ресницы подрагивали, а губы чуть-чуть шевелились. Спала она неспокойно. Сусу проснулась рано утром. От неудобной позы шея затекла и разламывалась от боли. Тантайцзинь бодрствовал. Он молча смотрел в окно и непонятно о чем думал. В комнату вошел старик и принес две щербатые миски с жидкой рисовой кашей. Девушка, улыбнувшись, поблагодарила его. Хозяин молча кивнул и быстро вышел. Сусу попробовала кашу и, убедившись, что она безвредна, накормила Тантайцзиня. Ее супруг был довольно покладистым, когда речь шла о выживании. Он послушно открывал рот и безропотно глотал безвкусную жижу. Они оба были довольно привередливы в еде, но понимали, что выбирать не приходится. Поев, Сусу распахнула дверь, чтобы пойти вымыть чашки, и обнаружила, что ее ожидает хозяйская внучка. Тантайцзинь тут же уставился на девчонку жадным взглядом, но Сусу быстро прикрыла малышку собой, вспомнив их вчерашний разговор. «Что ты здесь делаешь?» Девочка с волнением закусила губу. «А ты правда заклинатель демонов?» Сусу кивнула, про себя подумав, не то чтобы да, но точно лучше некоторых. Девочка оживилась. «Тогда ты сможешь помочь спасти мою сестру?» Сусу насторожилась. «А что с ней случилось?» «Сын одной зажиточной семьи в городе вдруг изменился в одночасье. Он стал ездить по деревням и красть девушек. И сестру мою тоже украл». Она расплакалась. «Я так скучаю по ней. И в деревне говорят, что тот молодой господин обернулся монстром и убил мою сестру». Сусу вытерла девочке слезы. «Я обещаю, за то, что вы приютили нас, я непременно разузнаю что-нибудь о твоей сестре». «Правда?» «Конечно». Их услышала старуха. «Дитя, ты действительно можешь нам помочь?» Сусу кивнула и попросила. «Расскажите, как все случилось?» Позвали старика, и он поведал. «Неподалеку отсюда находится городок Болотных Огоньков. Самым богатым человеком там славёт Ван Юань Вай. Его сын прежде был известен своими добрыми делами, но год назад его как подменили. Он объявил, что берет наложниц, и поначалу девушки в деревне обрадовались. Но кто же знал, что новая наложница будет ему нужна каждые 2 месяца, а девицы, которых он ранее взял в свой дом, как в воду канули. Жители деревни стали возмущаться и устроили беспорядки, но наутро всех зачинщиков нашли мертвыми вдоль дороги. Теперь уже никто не хотел идти к нему в наложницы. Но если девушка, которую он приметил, не соглашалась войти в семью Ван наложницей, были и такие. Вся ее семья гибла той же ночью. 2 месяца назад ему приглянулась моя внучка Сяо Юй. Она села в свадебные носилки ради нас и Сяо Лин». Старик помолчал, борясь с нахлынувшими слезами. «Если барышня впрямь поможет найти нашу Сяо Юй, я преклоню перед вами свои старые колени». Он и в самом деле собрался сделать это, но Сусу его подняла. «Я постараюсь». Человек превратился в монстра. Сусу не могла придумать иной причины, кроме как той, что в него вселился злой дух. Демон, способный отобрать тело у смертного, справиться с таким будет непросто. Старик подтвердил это. «Люди в деревне говорят, что молодой господин Ван стал монстром, боятся, что он снова придет в деревню за невестой. И поэтому, когда вы вчера стучались в двери, никто не хотел вас пускать». Оглянувшись на Тантайцзиня, Сусу увидела, что он задумался. Перехватив взгляд девушки, он ехидно улыбнулся и сказал хозяевам: «Не волнуйтесь, моя сестра обязательно вам поможет. Она прекрасная пара для господина Вана». Сусу, усмехнувшись, парировала: «А мой брат и того лучше. Если его принарядить, он будет красивее любой женщины».